Отбросьте гнев и ненависть. Любите. Отдайте себя всю. Любите Майлза, Денби, Лизу. Любите Бруно, Нейджела». Диана склонила голову Нейджелу на плечо. Слезы у нее на щеках высохли и больше не капали на пиджак Нейджела. «Я не знаю, как это сделать. А вы попробуйте. Стоит ведь только захотеть». «С ума сойти, еще и Денби с Лизой, словно сон на вождении. Ничего нельзя понять, это и есть сон, Диана. Понять можно лишь малую талику. Вот и не сходятся концы с концами. Когда мы страдаем, мы думаем, что за всем кроется сложный промысел, но это лишь порождение нашего больного воображения. Да, мне казалось, за всем этим кроется какой-то промысл», произнесла Диана. Она выпрямилась, пригладила волосы. Нейджел разжал руки. «Ну вот видите, боль уже и проходит». Она откинулась на спинку дивана, взглянула на Нейджела и только теперь заметила синяк у него на лице вокруг заплывшего глаза. «Где это вас угораздило?» «Столкнулся с реальным миром, а он ранит. Бедный Нейджел. И отдайте-ка мне таблетки. Они вам не понадобятся». Рука Нейджела скользнула в сумочку Дианы, где лежал пузырек со снотворным. Он извлек его оттуда и положил себе в карман. Диана потерла заплаканное лицо, разглаживая кожу. «Да, наверное, не понадобится. Хотя я и не знаю, почему. Ведь это все бессмыслица, о чем вы мне говорили. Конечно. Конечно. Я и есть бессмысленный жрец бессмысленного бога. Но если псевдоврач не врач вовсе, то псевдобог тот же бог, Диана. Разрешите мне проводить вас домой?»